Это было невзрачное двухэтажное здание. Глядя на него, трудно было предположить, что под землей здесь находится бункер, который способен выдержать ядерный удар. По дорожке у входа прогуливался охранник. Вот он остановился, затянулся сигаретой, немного постоял, потом развернулся и не спеша направился в другую сторону. Я был на месте. Если что еще и оставалось неясным, так это моя способность справиться с зудой. Стоя на коленях, я расстегнул кармашек и достал артефакт. Осмотрел его. Несколько раз глубоко вздохнул. Потом, собравшись с духом, начал медленно поворачивать внешний диск. В ушах сразу зашумело. Зрение поплыло. Уцепившись взглядом за находившуюся метров в 10 от меня стойку с выцветшим плакатом, на нем был изображен боец с автоматом, я тяжело вздышал, пытаясь прийти в себя. Охранник у здания упал на колени и схватился за голову. Было слышно, как он застонал. Понимая, что этого мало, я повернул зуду еще на несколько делений. Охранник упал на бок, попытался позвать на помощь. Я слышал его тихие стоны. Но мне было не до него. Я тоже чувствовал себя отвратительно. Хрипло задышал, не отрывая взгляда от плаката. Он туманился и расплывался. Затем плакат снова принял нормальную форму. Я торопливо повернул зуду, еще на пару градусов. Это было настоящей пыткой. Охранник уже давно был без сознания, но я знал, что должен повернуть эту чертову штуку не меньше, чем на 90 градусов. Тогда вся охрана отключится минимум на четверть часа. И я крутил ее, раз за разом удерживая уплывающее сознание. До 90 градусов я все-таки не дошел. Я просто почувствовал, что еще чуть-чуть, и я свалюсь сам. Но этого хватило. Половина дела сделана. Теперь надо вернуться назад. Собравшись с духом, я начал вращать зуду в обратную сторону. Это было ничуть не легче. В какой-то момент меня даже вырвало. Зрение меркло. Я был близок к тому, чтобы упасть в обморок. Тем не менее, я крутил и крутил зуду, зная, что должен поставить ее на ноль. И поставил. Зуда щелкнула в последний раз. Я хрипло выдохнул. Трясущейся рукой вытащил из наплечного кармашка рацию. «Филин, все в порядке. Можете идти, слышишь меня?» «Слышу», — ответила рация. «Егор, слышим», — вклинился голос Лары. «Едем. Ворота открой, если сможешь». «Открою». Сунув рацию обратно, я спрятал зуду. Тяжело поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел искать ворота. Когда я добрался до ворот, их уже открывал Филин. За ними стояли джип Лары и моя верная девятка. Правда, на ней были другие номера. Поменять их предложила Лара. Благо на станции техобслуживания этого добра оказалось в избытке. Я помог распахнуть створки. Джип тут же проехал мимо нас. Мы с Филином прошли к моей машине. «Сядешь за руль?» – спросил Филин. «Веди ты», – попросил я, все еще чувствуя себя очень плохо. Через минуту мы подъехали к зданию. Джип Лара уже стоял у крыльца. Сама Лара, ехавшая с ней Ирина, пытались открыть дверь. «Ну и что тут?» – спросил Филин, когда мы подошли к ним. «Взрывать надо», – сказала Лара. «Ну что ж, взорвем». Все заняло не больше минуты. На наших глазах он налепил на замок комок пластиковой взрывчатки, воткнул в нее нечто, напоминавшее черный брелок с кнопками и двумя выступавшими из него блестящими детонаторами. Выставив на брелоке время, нажал кнопку, быстро отошел за угол. Взрыв. Лара открыла дверь и первая скользнула внутрь. Следом вошел я. За нами Филин и Ира. Внутри царил хаос. Охранники лежали на полу в самых разных позах. Было видно, что до того, как потерять сознание, им пришлось здорово помучиться. И все потому, что я слишком медленно крутил зуду. Судя по всему, Лара хорошо знала дорогу. Девушка уверенно шагала вперед. Мы следовали за ней. Коридор. Лестница вниз. Новый коридор. Довольно узкий. Мощная желтая металлическая дверь с винтовой рукоятью. Выдвинувшийся вперед Филин начал ее вращать, потом с трудом отворил. «Хорошо, что не заблокировано», – облегченно вздохнул он. «Эту дверь просто так не вскрыть». За дверью был очередной коридор. И еще одна лестница вниз, металлическая. Спустившись, мы оказались в большом зале среди примерно двух десятков дверей. Внешне все напоминало трюм какого-то судна. Всюду металл, прикрытые защитными решетчатыми колпаками лампы, змеящиеся под потолком кабели, трубы и коробы вентиляции. «Они здесь», — сказала Лара. «Открывайте двери». Двери запирали примитивные металлические засовы. С первого взгляда можно было понять, что их приварили уже новые хозяева базы. Лара распахнула первую дверь. В камере горел слабый свет. На кровати сидел Калина. Его лицо было очень бледным. «Вот уж кого не думал увидеть, так это тебя», — сказал он. Затем его взгляд коснулся меня. «О, Егор, а вот тебя я действительно рад видеть. Ты как здесь оказался?» «Да мимо проходил», — ответил я. «Ты в порядке?» «В общем, да», — кивнул он. «Просто накачали какой-то дрянью, плюс зуда». Он мотнул головой. «А остальные где?» «Сейчас посмотрим», — ответил я и пошел открывать другие двери. Ирина и Филин уже успели открыть три камеры. В одной нашли Баала, в другой — Дениса. Оба были без сознания. А в третьей... «Егор, иди сюда», — позвала меня Ирина. «Что?» — спросил я, зайдя в камеру. И замер. На кровати, разметав волосы по подушке, лежала Вика. Она тоже была в беспамятстве. Я смотрел на нее и не мог поверить своим глазам. Выходит, она не бросила меня, а все время была здесь. «Вика!» Я шагнул к ней, сел на край кровати, взял за руку. «Вика!» Ирина потихоньку вышла из камеры. Прошла примерно минута, и вместо девушки зашел Черный. «Привет, Егор», — сказал он. «Чертовски рад тебя видеть. Ирина уже рассказала все. Ты молодец». «Я стараюсь», — ответил я. «Черный, все это время Вика была здесь». «Да, я уже знаю». «Неси ее наверх. Надо отсюда убираться». «Хорошо, возьми». Я передал ему зуду. «Так будет надежнее». «Может быть». Черный взял артефакт и поморщился. «Черт, голова раскалывается». Он повернулся и вышел из камеры. Осторожно взяв Вику на руки, я начал подниматься наверх. Филин и Лар уже успели вынести бесчувственного Дария. Калина нес на руках Машу. После затхлого воздуха подземелья было невыразимо приятно вновь вдохнуть чистый свежий воздух. И еще больше я радовался тому, что снова отыскал Вику. Иначе как чудо я это расценивать не мог. Вику я со всей осторожностью усадил на заднее сиденье машины. Там уже сидели Татьяна и Маша. Никто из них пока так и не пришел в себя. Затем Черный и Калина вытащили Баала. Я занялся Дэном, взалив его на спину, вынес наверх и устроил на газоне рядом с Мироном. Лара и Филин уложили Дарья в свой джип. Затем Лара подошла к нам. «Вы не влезете в вашу машину», — сказала она. «Подбросить кого-нибудь?» «Спасибо, Лара», — поблагодарил ее Черный. «Теперь мы доберемся». «Ну, как знаешь». «Мой телефон». Лара сунула ему в руки визитку. «Звони, если что». «Договорились». Антон спрятал визитку в карман. «А с тобой мы еще не закончили». Лара наградила Калину холодным взглядом, повернулась и села в машину. Джип тут же развернулся и быстро скрылся из виду. «Спасибо и на том, что не пристрелила», — пробормотал Александр. Из здания показался Люминос. Он нетвердо держался на ногах, остановился, ухватившись за дверь. Немного постоял, потом пошел к нам. «Здорово, Егор», — сказал он, взглянув на меня. «Хреново выглядишь». «Ты на себя посмотри», — хмыкнул я. «Да я это и так чувствую». Он снова пошатнулся. «Больше нет никого», — заявила вышедшая вслед за Леонидом Ирина. «А нам больше никого не надо», — заверил ее Антон. Послышался тихий стон. Заворочился лежавший на газоне Баал. Медленно открыл глаза. Ирина помогла ему приподняться. «Ненавижу эту штуку», — пробормотал он. «И совсем плохо, когда ее включают во время сна». Взгляд Мирона упал на безмолвно лежащего рядом Дэна. «Эй, боец, подъем!» Он похлопал его по щеке. «Оставь его». Черный помог Баалу встать. Он не привык к зуде. «Тоже пичкали всякой дрянью?» «Да», — ответил тот. «Чувствую себя, как будто здорово перебрал». Надо было как можно скорее убраться с территории базы. Дениса втиснули к девушкам на заднее сиденье. Я сел за руль. Калина разместился рядом. Я завел машину и плавно тронулся с места. меня все еще немного мутило. Слишком далеко мы не уезжали. Отъехав километров на 5, я по предложению Калин свернул на подвернувшуюся лесную дорогу. Метров через 300 мы остановились. «Пока так», — сказал Александр. «Выгружаемся». Девушек и Дэна уложили на траву. Калин остался с нами, а я вернулся за оставшимися. На базу мне возвращаться не пришлось. Черный Баал, Ирина и Люминос шли по дороге. Я развернулся. Они сели в машину. Через несколько минут мы все были в безопасном месте. «А теперь куда?» – спросил я. «Понимая, что мне совершенно некуда ехать». «Мы выбрались, а это главное», – сказал Антон. «С остальным уже разберемся». Это был большой сельский бревенчатый дом. По словам Черного, они купили его после того, как их заимка стала известна Серым. «Еще не успели навести здесь порядок», – пояснил он, – «но жить можно». «Все замечательно, Антон», – сказал я. «Спасибо». «Это тебе спасибо. Как там Вика?» «Еще не очнулась. И это меня беспокоит. Прошло ведь уже более 2 часов». Вика была единственной, кто еще не пришел в себя. Я не мог понять, почему она все еще без сознания, а потому волновался. «Не бойся. Все будет в порядке», — успокоил меня Антон. «Это все очень индивидуально. Некоторым нужно 3-4 часа, чтобы очнуться. Она еще и ослабла. Ложись, спи. Места тут хватит. Всем надо отдохнуть». Он вышел из комнаты и прикрыл дверь. Я сел на край кровати, взглянул на Вику. Она по-прежнему спала. Дыхание девушки было очень тихим. Я взял ее за руку и какое-то время просто сидел, вглядываясь в ее лицо. И чем больше смотрел на нее, тем лучше понимал, как она мне дорога. А потом Вика шевельнулась, открыла глаза. Встретилась со мной взглядом. «Егор?» – удивленно прошептала она. Обвела взглядом комнату, приподнялась. Снова взглянула на меня. Ее глаза наполнились слезами. «Егор!» – она потянулась ко мне. «Здравствуй, Вика!» – я поцеловал девушку, зная, что больше никогда я никому ее не отдам. «Это ты? Но как же это?» – она непонимающе огляделась. «Как я здесь оказалась? Это просто какое-то чудо!» «Значит, чудеса все еще случаются», – тихо ответил я и крепко прижал ее к себе. Глава 10. Цена жизни. Сказать, что Валентин был взбешен, значит не сказать ничего. Немыслимо. Непостижимо. Второй и даже третий раз то же самое. Их ловят, они убегают. Это не может продолжаться бесконечно. «Позови Карима», – велел он, нажав кнопку селектора. «Хорошо, Валентин Андреевич», – отозвалась секретарша. Карим появился минут через 5. Высокий, смуглолицый, уверенный в себе. Валентину казалось, что темные глаза Карима всегда смеются. Смеются именно над ним. И если бы не нужда в этом человеке, Кротов никогда бы его не нанял. «Они сбежали», – сказал Валентин, когда Карим зашел в кабинет. «Как это могло произойти?» «Я полагаю, они прошли по коридору», – ответил тот. «Вышли через дверь, там их ждала машина. Они в нее сели и уехали». В другой ситуации Кротов наверняка бы вспылил. Было совершенно очевидно, что этот человек над ним издевается. В то же время он не улыбался. Его лицо было совершенно спокойным, и лишь в глазах можно было уловить все ту же наводящую Валентина из себя насмешку. «Я знаю, что они не улетели», – сказал он, пытаясь держать себя в руках. «Меня интересует, почему они убежали. Как вообще могло такое случиться, что Дарья и сталкеры снова на свободе? Охрана базы не входит в мою компетенцию. Думаю, вам проще спросить об этом у тех, кто отвечал за безопасность». Формально, конечно, он был прав. Тем не менее, Валентин все еще чувствовал раздражение. «Карим, я взял вас как человека, знающего толк в своем деле. Но ваши обязанности не ограничиваются выполнением разовых поручений. Если вы видите, что где-то что-то не в порядке, то исправляйте это или хотя бы говорите, что надо исправить». Убедившись, что не получится от Кротова предложение сесть, Карим опустился в кресло. «Тогда наделите меня официально этими полномочиями», – сказал он. «Чтобы ни одна собака не посмела усомниться в том, что я имею право приказывать, требовать и наказывать. Тогда вы сможете с меня что-то требовать». Несколько секунд Валентин хмуро смотрел на него, потом кивнул. «Хорошо, Карим. Я подпишу приказ о назначении вас моим заместителем. Этого будет достаточно?» «Вполне. «Так что я должен сделать с вашими сталкерами? Снова их выловить?» Валентин ответил не сразу. «Да, ему очень пригодилась бы их информация. Но возня со сталкерами не может длиться бесконечно. Он только теряет время, отвлекает своих людей от множества других важных дел. Как говорил Дарий, если яблоня не дает плодов, ее срубают. Возможно, потеряв несколько человек, они станут сговорчивее и сами приползут на брюхи». «Нет», — покачал он головой, — «хватит с нас арестов. Просто найдите их и убейте. Мне они больше не нужны». «Всех убить?» — Карим приподнял брови. «Включая девушек?» «Всех», — холодно повторил Валентин. «Хорошо», — пожал плечами Карим и улыбнулся. «Они умрут». С момента памятной для меня ночи прошло 3 дня. Утром Черный встречался с Ларой. У нее были свои источники информации. Лара подтвердила, что на сталкеров и на нее с Филином и Дарием объявлена охота. Нас всех решили просто уничтожить. «У Валентина достаточно шаткое положение», — пояснил Антон, когда мы все собрались в гостиной. «Его поддерживают за океаном, но здесь...» У нас многие серые остались недовольны таким назначением. Поэтому при случае поддержат очередной переворот. «А именно?» – спросила Татьяна. «Дарья вновь хочет занять свое место», – пояснил Антон. «Но как к этому отнесутся за океаном?» Леонид приподнял брови. «Дарья хочет выйти из их подчинения. Говорит, что ему надоело слушать заокеанских боссов. Уверен, что его поддержат». «И сколько времени ему надо на подготовку переворота?» – поинтересовался я. «Не знаю», – пожал плечами Антон. «Может быть месяц, может год. Как получится». «И все это время мы должны прятаться», – поморщилась Ирина. «Скорее не подставляться», – ответил Черный. «Выждем недельку-другую, а там, глядишь, что-нибудь и прояснится». Все понимали, что нынешняя ситуация – это единственный правильный выход. Мы не могли действовать против Валентина его же методами. Не могли обратиться за помощью в милицию. Все, что нам оставалось – это ждать. Еще в первый день нашего пребывания в этом доме я спросил у Черного, как он оказался в бункере. «Очень просто», — ответил Антон. «Ехал на работу, меня остановил гаишник. Подошел, я опустил стекло. Он брызнул мне чем-то в лицо, и я отключился. Очнулся уже в камере». У Калины с Машей все было еще проще. Они уснули у себя в квартире, а проснулись уже в камерах. Очевидно, их усыпили каким-то газом. То же самое было у Люминуса. Он не помнил, как оказался в бункере. Баала просто взяли на улице под руки и затолкали в машину. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что он не успел оказать сопротивление. Дэна, молодая симпатичная блондинка, нагруженная 2 чемоданами и еще парой сумок, попросила помочь донести вещи до ее квартиры. Зашли в подъезд. Следующее, что увидел Дэн, когда очнулся, это были серые стены его камеры. «Это Наташа», — улыбнулась Вика, когда Дэн описал эту ситуацию. «Мы с ней подруги». «Стерва она, твоя Наташа», — мрачно произнес Денис. «Так и передай ей, когда увидишь». «Не сердись на нее», — снова улыбнулась Вика. «Ничего личного. Это просто работа. Наташа хорошая девушка. При случае могу познакомить». «Нет уж», — решительно отказался Денис. «Одного раза с меня достаточно». Все эти операции спланировал Карим, новый человек в окружении Валентина. По словам Лары, за согласие работать на серых ему заплатили большие деньги, а до этого он работал на ФСБ. Теперь после нашего бегства ему поручили нас уничтожить. Учитывая опыт этого человека, нам грозила нешуточная опасность. Так прошла неделя. Не могу сказать, что я так уж переживал наше временное заточение, но со мной была Вика. Позвонив на работу, я выпросил отпуск, затем купил в местном магазине блокнот и карандаши. Мне этого вполне хватало, чтобы не терять зря время. У Вики оказался прекрасный вкус. Она чувствовала в моих работах малейшую фальшь. Не та линия, не тот изгиб. Малейший отход от пропорций Вика сразу указывала на мои недочеты. Столь совершенное чувство красоты меня откровенно удивило. «Все очень просто», — сказала она, когда я попросил ее объяснить, откуда у нее столь тонкий художественный вкус. «Пару лет назад, когда я уже работал на серых, мне дали задание. Я должна была выкрасть у некого священника старинную книгу. Священник этот занимался иконописью. У него были свои ученики. Я тоже стала посещать его мастерскую. Вместе с другими училась писать иконы. Для меня это было просто прикрытие, не более того. Но чем больше я работала, тем больше меня все это увлекало. Знаешь, что меня удивило тогда больше всего? Ее брови слегка приподнялись. Гармония икон. В них каждая линия, каждый изгиб на своем месте. Чуть-чуть измени что-нибудь, и гармония тут же нарушается. Ты это просто почувствуешь. Именно иконы и научили меня чувствовать красоту. А книга, спросил я, ты ее взяла? Вика опустила взгляд. Мне бы очень хотелось сказать нет, тихо ответила она. Но я взяла ее, за что мне до сих пор стыдно.